Немного солнца возьми у долони, и руж без конца в его полоне. Для поворотки чакай хтось. Худший короткий век молодости. Ты зведай пешки, шляхи, стяжи, людские стежки и шлях в души. Забудь старое, что сзаду кинешь, повабить мроя, якой не спынеш, завжди у дорогу, увесь свет на мете, обметь нічого, все на свете.